Кара Мель. Второй брак. Замуж за босса. Глава первая. Даша. Сынок, почему ты грустишь? У тебя сегодня день рождения, гости уже пришли. Сейчас будет развлекательная программа. Присаживаюсь рядом с печальным сыночком и приобнимаю его за плечи. Хочу подбодрить малыша, но не представляю, как это можно сделать, ведь настроение сына испорчено не из-за меня. «Тебе не нравится праздник?» — спрашиваю, не понимая, что не так. Витюша отрицательно качает головой и продолжает сидеть, понурив голову. Называется, отметили первый юбилей. «Ну, тогда что случилось? Скажи», — прошу его ласково. «Я постараюсь все исправить», — подмигиваю, не прекращая своих попыток растормошить сыночка. Организовать сегодняшний праздник для меня было непросто, и мне очень хочется, чтобы этот день запомнился для сына. Не каждый год празднуешь юбилей. 5 лет. С ума сойти можно. Он ведь только-только крохой был. Я его катала в коляске и носила на руках, а теперь рядом со мной сидит маленький шкодливый мальчик, только грустный и печальный до слез. «Папы нет», — говорит еле тихо. От наполненного болью разочарования признания мое сердце пропускает удар. Сынок тоскливо смотрит в сторону входа. Он никак не желает принять тот факт, что не нужен отцу. Затем шмыгает носом и поднимает на меня наполненные слезами глаза. Мне становится в несколько раз больнее за сына. Витя не заслуживает подобного отношения к себе. «Мамочка, почему папа опять не пришел?» Витя не сводит с меня внимательных и наполненных надеждой глаз. «Ох, маленький мой, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, почему мужчины, расставшись с женщиной, бросают своих детей. Увы, я никогда не смогу сказать тебе правду. Ты не нужен своему отцу. Он открестился от нас, едва мы оформили развод. Не интересуется твоей жизнью, не платит алименты, не помогает. Но ломать детскую психику я ни за что не стану и веру в людей не убью. Мой Витенька замечательный, чуткий мальчик. Раз у тебя нет папы, то я буду любить за двоих. Ты никогда ни в чем не будешь нуждаться». Обнимаю сыночка, вдыхаю запах детства, нежности и чистоты. Сердце переполняется трепетной любовью. «Малыш, он сейчас очень занят. Говорю единственное, что могу сказать. У твоего папы очень ответственная и важная работа, которую нельзя ставить», озвучиваю заранее придуманный вариант. К сожалению, никакого другого придумать не в состоянии. Полгода назад мой муж ушел из семьи. Заявил, что у него угасли чувства, а на все мои попытки сохранить брак ответил жестким отказом. Моя идеальная семья разбилась в тот же миг. Розовые очки впились острием в глаза, и я была вынуждена прозреть. Мой уже бывший муж оказался самым настоящим скотиной. После его громкого заявления и хлопка дверью я целый месяц не знала, как дальше жить. Искала изъяны в себе, анализировала наши отношения и пыталась понять, как можно все исправить. А потом я увидела его с другой. И в голове, наконец, сложилась реальная картинка. Мой муж ушел из семьи к любовнице. Он сбежал от проблем и продолжил жить легкой, беззаботной жизнью. Немногим позже я выяснила, что пока разбиралась со здоровьем Витюши и боролась за его полноценную жизнь, билась, словно тигрица в клетке, отвоевывая сына у очередной напавшей болезни. Мой муж не терялся и продолжил наслаждаться жизнью. Так вышло, что мой Витенька очень часто болел. Когда он был маленьким, то любой совместный с ним поход в поликлинику или магазин заканчивался сопельками, а те тут же перетекали в бронхит. Из раза в раз мы попадали в больницу, и никак не удавалось найти причину непроходящих болезней. Потом Вите исполнилось 3 года, и все, болячки как отрезало. И вот теперь мой сынок в свой 5-й день рождения горестно вздыхает в ожидании отца. А мне же хочется выцарапать бывшему мужу зеньки. Папина работа важнее, чем я, разочарованно протягивает и шмыгает носом. Сердце обливается кровью от жалости к малышу. От безысходности хочется рвать и метать на месте. Ну что ты, заверяю сыночка и крепко обнимаю его. Я пытаюсь через объятия хоть немного уменьшить его боль, но, к сожалению, моя любовь сейчас вряд ли поможет. Ничего не может быть важнее тебя. Ты самое главное сокровище в этой жизни. Я очень рада, что у меня такой замечательный сын. Ты важен, правда, заверяю с жаром. Значит, папа скоро приедет, оживляется сынок и смотрит на меня с неприкрытой надеждой в глазах. Ком застревает в горле. Мне бы сказать, чтобы не ждал, но ведь это всего лишь слова, и они сыночку никак не помогут. Как ни стараюсь, но я не смогу оградить Витю от жестокого мира. Мой сын не нужен своему отцу, для него он оказался обузой. Но вместо увещеваний я поднимаюсь на ноги и помогаю Витеньке встать. Наше сидение в уголке и тоскливое настроение не приведет ни к чему хорошему, только праздник испортим. Поэтому я беру Витю за руку и веду следом за собой в арендованный лофт. Там его друзья уже вовсю изучают игровую комнату. Витенька посещает старшую группу детского садика, и у него уже есть ребята, с кем сынок сдружился. Дима и Коля. Два его друга, с которыми мальчишки постоянно чередят. Бедная Татьяна Ивановна. Мальчишки вытворяют такое. Я не представляю, каким необходимо обладать терпением, чувством такта и выдержкой, чтобы сводить на нет их выходки. Дома же у меня идеальный сын. Пойдем, посмотрим, кто еще пришел. Намеренно громко произношу. Надеюсь, меня услышат администраторы. Кто? Чуть оживляется сын. А ты угадай, игриво ему подмигиваю. Я всячески пытаюсь Витю растормошить. И когда мне удается его немного отвлечь от тоски по негодяю отцу, радуюсь каждой маленькой победе. Вдруг открывается дверь, и на пороге лофта появляется одетый в ростовую куклу аниматор. «Смотри», — показываю на любимого мультяшного героя Витеньки. «Смотри, кто пришел!» — громко хлопаю в ладоши. «Ты видишь, да?» — мой голос полон азарта. Витенька замечает неожиданного гостя и тут же оживает. Он с интересом принимается наблюдать за голубой машиной, а когда к ней подходит розовая, то с радостным визгом начинает хлопать в ладоши и скакать на одном месте. «Мамочка, это правда они?» «Правда, да!» Сынок не верит своим глазам. Испытываемый им восторг не передать словами. Смотрю на своего малыша и не могу налюбоваться. «Правда!» Киваю, заверяя ребенка. «Можешь подойти и спросить?» Подталкиваю его чуть вперед. Витя поворачивается ко мне и смотрит удивленно. «Можно?» — спрашивает, продолжая с придыханием наблюдать за своими любимыми персонажами. «Нужно!» — его заверяю и отпускаю к машинкам играть. Аниматоры начинают свою развлекательную программу. «Опять переживал из-за папаши?» — спрашивает Таня, подавая мне бокал с соком. «Угу!» — киваю, не в силах сопротивляться. «Дэн гад! Ведь знал, что у сына сегодня день рождения и даже сообщения не прислал!» — киплю от негодования. «Дашуль, все мужики сволочи и скоты!» — подхватывает мое настроение Лиза. Ее тоже бросил муж. Выставил ее с годовалым Колей на улицу и не дал ни единой копейки. «Я так надеялась, что Денис не такой!» — признаюсь, вздыхая. «Ни таких не бывает», — многозначительно стреляя взглядом в детей, заявляет. «Вот воспитаем наших сыновей нормально, так появятся», — немного разбавляет наше пессимистическое настроение Таня. «Осталось лишь воспитать», — скептически подмечаю я. «А вот за это нужно выпить», — торжественно говорит Лиза и поднимает стаканчик с соком. «Жаль, ничего покрепче нет», — хохмит. «Это детский день рождения», — наигранно возмущаюсь. Смеемся. Выпиваем сок за наших сыновей. Девочки желают Витеньке вырасти и стать настоящим мужчиной. Не расстраивать мать и, как всегда, крепкого здоровья нам обоим. Затаив дыхание, наблюдаю за сыном. Он с удовольствием кушает торт и, кажется, уже забыл про свое горе. «Девочки, присмотрите, пожалуйста, за Витенькой, прошу подруг. Я на минутку. Можешь даже на две», — хихикает Таня. «Ну, раз ты разрешаешь», — подхватываю волну и, улыбаясь, выхожу из игровой. В поисках более тихого места выхожу на улицу. К сожалению, никаких других вариантов нет. В детском лофте шумно, а в других помещениях не поговорить по-человечески. Оказавшись на свежем воздухе, щурюсь от яркого солнечного света. После прошедшего ливня он ощущается особенно сильно. Отойдя чуть в сторону, нахожу легкую тень от дерева и ступаю в нее, стараясь не наступить на лужу. В телефонной книге нахожу номер бывшего мужа. Щурясь, нажимаю на вызов. С быстро скачущим сердцем в груди слушаю длинные гудки и, едва дождавшись недовольного «слушаю», выдаю все, что накипело. «Ты настоящий гад! Как так можно было подло и низко поступить? Ведь ничего же не требовалось, только приехать!» — выпаливаю на одном дыхании. «Ты обещал, Витеньке, обещал!» — повторяю, особо сильно акцентируя внимание на этом слове. «Знаешь, как называют мужчин, которые не сдерживают своих слов?» Пыхчу. Внутри меня все пылает от гнева. «Я думаю, пустозвон, но это вряд ли относится ко мне». На том конце провода раздается суровый голос моего шефа.